степень действий и наоборот. Такие, так называемые причины, действуют во всех явлениях механических, химических и так далее, словом, во всех изменениях неорганических тел. Я называю, напротив, раздражением ту причину, которая не испытывает противодействия соответственного ею действию, и коей интенсивность в своей степени никак не идет параллельно с интенсивностью действия, почему и не может измеряться последнею. Напротив, небольшое увеличение раздражения может причинить очень большое в действии или же, наоборот, совершенно уничтожить прежнее действие и так далее. Такого рода все действия на органические тела. Итак, по раздражениям, а не просто по причинам, происходят все, собственно, органические и растительные перемены в животных телах. Раздражение, как и всякая причина, равно как и мотив, всегда определяет только точку наступления каждой проявляющейся силы во времени и пространстве, а не самую сущность проявляющейся силы, которую мы, согласно предшествующим выводам, признаем волей, приписывая ей поэтому как бессознательные, так и сознательные перемены тела. Раздражение держит середину, представляет переход между мотивом, который есть через познание прошедшая причинность, и причиной в тесном смысле. В отдельных случаях оно приближается то к мотиву, то к причине, но, тем не менее, должно быть всегда от обоих отличаемо. Так, например, подъем соков в растениях совершается по раздражению и не должен быть объясняем одними причинами по законам гидравлики или волосности. Тем не менее, само явление поддерживается этими законами и вообще приближается к чисто причинным изменениям. Напротив, движение Гедисарум гиранс и Мимоза пудика, хотя и происходит еще по раздражениям, тем не менее сходны с мотивированными и как бы представляют переход к ним. Суживание зрачка при усиленном свете происходит вследствие раздражения, но переходит уже в движение по мотиву, ибо происходит вследствие того, что чрезмерный свет подействовал бы болезненно на сетчатку, и мы, чтобы этого избежать, суживаем зрачок. Поводом к эрекции – мотив, так как он представление, но действует он с необходимостью раздражения, то есть ему нельзя противостоять, а нужно его устранить, чтобы сделать бессильным. Тоже относится к отвратительным предметам, возбуждающим наклонность к рвоте. Как действительную середину совершенно иного рода между движениями по раздражению и действиями по сознательному мотиву мы только что рассматривали животный инстинкт. Как на другую подобную середину можно бы решиться указать на дыхание. Спорили о том, принадлежит ли оно к произвольным или непроизвольным движениям. То есть, происходит ли оно по мотиву или по раздражению? Почему, быть может, следует признать его серединой между тем и другим? Маршаль-Галь это относит к смешанным функциям, так как оно зависит частью от мозговых, произвольных, частью от спинных, непроизвольных нервов. Тем не менее, мы должны его окончательно причислить к проявлениям воли по мотиву, ибо другие мотивы, то есть чистое представление, могут склонить волю, сдерживать или ускорять дыхание. И, по-видимому, как при всех других произвольных действиях, можно его совершенно задержать и добровольно задохнуться. В самом деле, это было бы возможно при существовании какого-нибудь другого мотива, который до того сильно действовал бы на волю, что перевешивал бы настоятельную потребность в воздухе. По свидетельству некоторых, Диоген действительно таким образом прекратил свою жизнь. Говорят, и негры это делали. Это могло бы нам служить сильным примером влияния отвлеченных мотивов, то есть перевеса собственной разумной воли над животной. Подтверждением зависимости дыхания, хотя отчасти, от деятельности мозга, может служить факт, что синильная кислота прежде всего убивает тем, что поражает мозг, и через его посредство задерживает дыхание.